2. Некто из персов, хвалясь многочисленностью своего войска, посланного на брань против греков, сказал с гордостью: «Завтра мы помрачим солнце своими стрелами». На это тотчас же ответил ему грек: «Я очень доволен этим. В тени нам будет лучше сражаться». Так истинно преданный Богу человек говорит: «Если нападет на меня вся сила демонская, умножатся враги мои и стрелами своими помрачат самое солнце, не убоится сердце мое. В тени этой мне благонадежнее сражаться, и буду я сражаться. А какая будет воля на небе, пусть так и будет со мной». Святой Кассиан рассказывает следующий случай. Однажды старик из Александрии, христианин, был окружен множеством язычников, подобно тому, как волки окружают и нападают на ягненка. Все нападающие единогласно решили растерзать этого старика, повалить, избить, надругаться над ним, одним словом, сделать его предметом своих издевательств. Один из них с насмешкой спросил старика: «Какие чудеса сотворил Христос, которым вы так величаетесь?» Старик отвечал ему со смирением: «Вот какие чудеса сотворил он, что я обиды, оскорбления ваши надо мной терпеливо переношу и не изменю своего разумения о его величии и готов претерпеть еще большие обиды по любви к нему, если бы вам вздумалось их совершить надо мной». Действительно, величайшие чудеса совершаются и в наше время подобными людьми, истинно преданными воле Божьей. Они сами сознают, какая сила среди бурь и волн делает их неустрашимыми, среди разорений сохраняет целыми и непоколебимыми, и все нападения человеческие на них они вменяют ни во что. Воистину, и ныне совершаются древние чудеса. Полимый куст и неопаляемый, ввергнутые в раскаленную печь отроки и в огне оставшиеся невредимыми. Похожие печали и ныне встречаются людям невинным и справедливым, но печали эти кажутся иногда им таковыми не по производимому омрачающему ощущению, а по нетерпеливости опечаливаемых. Те лица, которые каждое поражающее их злоключение принимают как допущение Божие для засвидетельствования ими своего мужества и терпения, и возводят оное к воле Божией, не страшатся никаких неудобств, не ропщут на Бога за их попущение и не жалуются. Они все случающееся с ними принимают с благодарностью и обращают во благо, приписывая божественной воле и божественному распоряжению. Гора Олимп, находящаяся на границах Македонии и Греции, самая высокая гора и так возвышена над поверхностью моря, что никогда не достигают ее вершины ни ветры, ни дожди, ни снега. Поэт Лукиан пишет: «Олимп выше облаков. Вершины его окружают чистое небо за пределами всяких атмосферных изменений. Там нет ни птиц, ни животных. Воздух там до того тонок и разрежен, что недостаточен для дыхания». Все это стало известно благодаря тщательным исследованиям естествоиспытателей, которые для достижения вершины этой горы изобретали разные средства для свободного дыхания на ее высотах. Например, употребляли мокрые губки для освежения ноздрей и применяли другие всевозможные средства для сгущения воздуха в своем путешествии на гору. Достигши же вершины, делали на песке различные надписи. Взойдя на гору по истечении годичного срока, находили их неповрежденными, как будто только сейчас написанными. И это служит верным доказательством, что там нет места ни ветру, ни дождевым или снежным бурям и возмущениям. Гора Олимп может служить образом христианина, достигшего совершенного самоотвержения, то есть всецелого предания себя воле Божией. Как на Олимпе нет места ни бурям, ни нападениям зверей, ни другим опасностям, так и человек, достигнувший всеуправляющей высоты воли Божией, пребывает невозмутимо в тишине и мире. Облака печали ниже его. В сердце его постоянно пребывает тишина и сладкое упокоение в единой божественной воле. По изречению блаженного Августина, в мире и согласии заключается полное совершенство, где нет ничего противодействующего одно другому, а потому миротворцы и названы в Евангелии сынами Божиими, ибо нет в них ничего такого, что сопротивлялось бы Богу. Во всяком случае, сыны должны иметь подобие Отца, то есть Бога. И такой-то мир дается людям, благословенным от Бога. Это жизнь мудреца-праведника. Справедливо изречение святого Дорофея. Сердечно исполняющий евангельскую заповедь о самоотвержении и предании себя совершенно воле Божией, едет по пути жизни как бы в карете с различными жизненными крестами, тяготами своими. А другие, не знающие силы полного самоотвержения, тащатся пешком и несут на себе свои тяжелые кресты по распутьям жизни или с трудом, или с ропотом.